Глава 19. Дьявол в Амершеме. Никогда люди не вскакивали со своих мест поспешнее, нежели мы с адвокатом в эту минуту. Мы закрыли на засов главные ворота цитадели, но, к несчастью, забыли о калитке для вылазок. То есть о двери в ванную комнату. Оттуда-то и зазвучали вражеские трубы, и вся наша оборона оказалась опрокинутой. Однако я успел прошептать на ухо Ромену: «Вот вам картина». Адвокат же только взглянул на меня почти умоляющим взглядом, как бы говоря: «Лежачего не бьют». Я тотчас перевел глаза на врага. Он вошел в очень высокой, отлично вычищенной шляпе с узкими загнутыми кверху полями. Его завитые волосы лежали большими прядями, точно у итальянского шарлатана. Непростительная прическа. Одет он был в толстое байковое пальто с пелеринками, какие носят сторожа, но подбитое дорогим мехом. Виконт не застегивал его, чтобы показать свое тонкое белье, множество драгоценных брелков на часовой цепочке, булавки и запонки. Я заметил, что у него ноги и щиколотки безупречной формы. Не стану отрицать, что между нами существовало сходство. Столько не имеющих между собою ничего общего людей говорила об этом, что я не могу заподозрить их в соглашении. Однако лично я нашел, что мы очень мало походим друг на друга. Конечно, многие назвали бы Алена красивым человеком. Все в нем — манера держаться, профиль, самоуверенные движения, носила характер, бьющий в глаза картинности. Я мог представить себе его, наряженного в фантастический костюм, на скачках, мог вообразить себе, как он, гуляя по Пикадилли, нахально смотрит на женщин, как на него самого с восторгом оборачиваются угольщицы. В эту минуту лицо Алена ясно показывало, в каком он душевном состоянии. Виконт был смертельно бледен. Его рот раздвигала усмешка, которую можно было бы назвать гримасой, злобной и сухой. Злоба его испугала меня, но в то же время придала бодрости и желание сопротивляться. Ален окинул взглядом мою фигуру с ног до головы, затем поклонился мне и снял шляпу. — Полагаю, вы мой двоюродный брат? — спросил он. — Имею эту честь, — ответил я. — Мне честь, — проговорил он, и его голос дрогнул. — Кажется, я должен сказать вам добро пожаловать, — продолжал я. — Почему? — спросил Ален. «Не стану вам и говорить, сколько времени прожил я в этом бедном доме, поэтому вам совершенно незачем принимать на себя обязанности хозяина и все труды, которые они влекут за собой. Поверьте, роль хозяина скорее прилична мне, а потому я должен сказать вам несколько приветственных слов. С приятным удивлением я вижу вас в платье джентльмена и замечаю...» Он взглянул на разбросанные банковские билеты. Что вам уже предоставлены необходимые средства, притом с такой щедростью. Я поклонился с улыбкой, вероятно, не менее отвратительной, чем улыбка Виконта. «Средства необходимы многим», — сказал я. «Милосердию предоставляется большой выбор. Один выбивается из нужды, другой, такой же бедный, быть может, увязший в долгах, остается ни при чем». «Злобность — очень привлекательная черта характера», — заметил Виконт. «А зависть?» — сказал я в ответ. Вероятно, Ален почувствовал, что в этом словесном поединке перевес не на его стороне. Может также статься, что он потерял самообладание. В течение всего разговора со мной он сдерживал себя, точно зверя, укрощаемого раскаленным железом. Во всяком случае, он вдруг перестал обращаться ко мне и дерзко сказал адвокату: «Мистер Ромен, с каких пор стали вы распоряжаться в этом доме?» «Я, кажется, не отдавал тут никаких приказаний», — возразил Ромен. «Во всяком случае, не вмешивался ни во что выходящее из круга моей деятельности». «Так кто же велел не впускать меня в дядину комнату?» — спросил мой двоюродный брат. «Доктор, сэр», — ответил Ромен. «А я полагаю, что даже вы признаете право медика делать подобные распоряжения». «Берегитесь, сэр!» — вскрикнул Ален. Не кичитесь вашим положением, оно далеко не так уж прочно, господин поверенный. Я нисколько не удивлюсь, если вы потеряете его, и я увижу вас в каком-нибудь грязном кабачке. Верьте мне, я брошу вам тогда милостыню, чтобы вы могли зачинить ваши рваные рукава. Доктор велел. Но мне кажется, я не ошибаюсь, и вы сегодня вечером говорили с графом о делах. А затем этот неимущий джентльмен имел счастье повидаться с моим дядей, и во время этого свидания, как я с удовольствием вижу, достоинства моего милейшего кузена не помешали ему недурно устроить свои дела. Удивляюсь, что вы так виляете в разговоре со мной. — Хорошо, если вы называете мои слова вилянием, — сказал Ромен, — то я вам сознаюсь, что сам граф не велел пускать вас к себе. Он не желает видеть вас. И я должен поверить этому, услыхав волю дяди из уст мистера Даниэля Ромена? — спросил Эля. — Да, за неимением лучшего, — ответил адвокат. На одно мгновение судорога исказило лицо моего двоюродного брата, и я ясно слышал, как он заскрипел зубами. Однако, к моему большому удивлению, Ален заговорил почти веселым тоном. «Ну, мистер Ромен, не будем считаться». Он пододвинул себе стул, сел и продолжал. «Вы одержали надо мной некоторую победу. Вы ввели к дяде вашего наполеоновского солдата, и не постигаю, как могло это случиться, его, по-видимому, приняли очень милостиво. Мне не нужно никаких доказательств, я и без них вижу, что мистер Анн буквально окружен деньгами. Вероятно, мой кузен разбросал золото и бумаги от чрезмерной радости при первом взгляде на такие громадные суммы денег. Перевес на вашей стороне, но вы еще не выиграли партии. Поднимутся вопросы о зловредном влиянии, о принуждении, о секвестре. Мои свидетели готовы. Я цинично говорю вам об этом, так как вы не в состоянии воспользоваться моими словами, и если мне суждено худшее, я могу надеяться, что мне удастся погубить вас и вернуть то, что я потерял. — Вы можете делать все, что желаете, — сказал Ромен, — но я дам вам хороший совет. Не предпринимайте ничего. Вы только очутитесь в смешном положении и стратите деньги, которых и так у вас немного, и подвергнетесь публичному позору. — Ну, мистер Ромен, вы впадаете во всеобщую ошибку, — возразил Ален. — Вы презираете вашего противника. Прошу вас вспомнить, сколько неприятностей могу я наделать вам. Вспомните о положении вашего протеже, бежавшего пленника. Хорошо еще, что я веду большую игру и пренебрегаю этими мелочами. Мы с Руменом переглянулись с торжеством. По-видимому, было ясно как день, что Ален не слышал ни слова об аресте Клозеля и его доносе. Успокоившийся адвокат сейчас же изменил свою тактику. Небрежно взял он и спрятал газету, до сих пор лежавшую на столе перед ним. «Мне кажется, месье Ален, вы действуете под впечатлением иллюзии», — сказал Ромен. «Поверьте мне, все это к делу не относится. Вы, очевидно, указываете на возможность какой-то сделки. Но я не имею в виду ничего подобного. Вы подозреваете, что я хочу издеваться над вами». Желаю скрыть от вас истинное положение вещей. Но мне надо спешить, и я должен как можно лучше объяснить вам все, что главным образом касается вас. Ваш внучатый дядя сегодня вечером уничтожил свое первое завещание и сделал новое в пользу вашего двоюродного брата Анна. Если угодно, вы услышите это из его собственных уст. Я устрою все, — прибавил адвокат, вставая. Пожалуйте, господа. Ромен и Ален так быстро вышли из комнаты, что мне пришлось очень торопливо положить остаток денег в шкатулку, запереть ее, а затем бегом догонять их. Я и то, и два поспел настигнуть адвоката и Алена раньше, чем они пропали в лабиринте коридоров дядиного дома. Сердце мое сжимало мука при мысли о том, что я оставил мое сокровище только под защитой непрочной крышки шкатулки и замка, который нетрудно было бы сломать или открыть отмычкой. Меня каждый раз бросало в пот. Адвокат довел нас до гостиной и попросил присесть, сказав, что ему нужно переговорить с доктором. Он ушел, и мы с Аленом остались наедине. Говоря правду, мой двоюродный брат не сделал ничего, чтобы расположить меня к себе. В каждом слове, которое он произнес, звучала вражда, зависть и то презрение, которое легко переносить, не чувствуя ни малейшего унижения, так как оно порождается гневом. Я тоже говорил не особенно примирительным тоном, между тем теперь во мне поднималось сожаление к этому человеку, бывшему подкупленным шпионом. Мне казалось, что будет больше, чем нехорошо, если Алена, ожидавшего большого наследства, на которое ему было дано право надеяться, выгонят из дому в 11:00 ночи, предоставят его своей собственной судьбе, отдадут на добычу бедность, долгам. И об этих самых долгах я недавно так не по-рыцарски напомнил ему. Оставшись с глазу на глаз с виконтом, я почти сейчас же выкинул парламентерский флаг, сказав: «Кузен, поверьте, что я не желаю быть вашим врагом». Ален, не последовавший приглашению Ромена сесть и ходивший взад и вперед по комнате, остановился передо мной, когда я заговорил с ним. Он взял из табакерки щепотку табака и при этом взглянул мне в лицо с выражением сильнейшего любопытства. «Дело дошло уже до этого», — сказал виконт. «Неужели судьба была так милостива ко мне, что внушила вам сожаление к моей особе? Бесконечно благодарен, кузен Ан. Однако подобные чувства не всегда обоюдны, и я предупреждаю вас, что в тот день, когда я поставлю ногу вам на шею, ваш хребет сломается. Вам известны свойства спинного хребта?» — прибавил он невыразимо дерзким тоном. Это было слишком. Я смерил виконта глазами и проговорил: «Мне также известны свойства пары пистолетов». Ален поднял вверх палец. «Нет, нет, нет», — сказал он. «Я отплачу вам, как и когда мне вздумается. Мы принадлежим к одному и тому же роду, поэтому, может быть, сумеем понять друг друга. Я не арестовал вас, когда вы направлялись сюда. Я не спрятал пикета солдат в первой чаще деревьев, чтобы он дождался вас и помешал вам явиться в этот дом. Я не сделал ничего подобного, хотя и знал решительно все. Хотя этот ябедник Ромен на моих глазах самым открытым образом составлял заговоры, чтобы заменить меня. Меня удерживала самая простая причина. Я еще не решил, каким образом лучше отомстить вам». В это мгновение звон колокольчика прервал его речь. Мы с удивлением прислушались. Вслед за звоном раздался шум множества шагов, поднимавшихся по лестнице людей и проходивших мимо двери комнаты, в которой мы были. Мне кажется, нам обоим одинаково хотелось посмотреть, что там такое, но оба мы удерживали любопытство, стесняясь присутствием друг друга, и молчаливо ждали, не двигаясь с места. Наконец вошел Ромен и пригласил нас пройти к дяде. Адвокат повел меня и Алена по кривому коридору, и вскоре мы очутились в спальне графа, позади его кровати. Кажется, я не сказал раньше, что комната эта была очень велика. Теперь мы увидели, что ее наполняли все служащие в доме, начиная с доктора и священника, до Даусона и домоправительницы, до Роули, до последнего слуги в белых чулках, до последней толстушки горничной в чистом платьице и белом чепчике, до последнего дворника в переднике. Вся эта толпа, я удивился, как велика была она, по-видимому, чувствовала смущение и страшное волнение. Казалось, будто большая часть присутствовавших в спальне графа стояла на одной ноге, как гайеры, и смотрела вокруг во все глаза. Бывшие ближе к углам подталкивали друг друга локтями и усмехались. Дядя лежал на подушках гораздо выше, чем в первый раз, когда я его видел. На его лице виднелась печать серьезности и торжественности, которая должна была возбуждать чувство почтения к нему. Когда мы вошли в комнату, он немедленно заговорил настолько усилив голос, что его стало вполне слышно. Старик обратился к собравшимся со словами. «Я беру всех вас в свидетели. Слышите ли вы меня? Я беру всех вас в свидетели того, что признаю своим наследником и представителем моего рода вот этого молодого человека, которого большинство из вас видит впервые. Он, виконт Ан де Сент-Ив, мой внучатый племянник по младшей линии. Я беру вас всех в свидетели того, что я лишаю наследства вот этого хорошо известного вам джентльмена, виконта Алена де Сент-Ива, что я отказываюсь от него, поступая таким образом, благодаря уважительным причинам. Мне следует еще объяснить, почему я побеспокоил вас всех в такое необычное время и, можно сказать, подверг вас неприятности, так как вы еще не успели окончить вашего ужина, когда я вас созвал. Виконт Ален стал угрожать, что будет оспаривать мое завещание, и утверждал, будто в вашей уважаемой среде найдутся лица, которые под присягой скажут все, что ему будет угодно внушить им. Поэтому я желаю лишить его этой возможности и закрыть уста его фальшивых свидетелей. Я от души благодарю вас за вашу любезность и имею честь пожелать вам доброго вечера». Слуги, все еще пораженные услышанным, толпой вышли из комнаты больного. Одни из них кланялись, другие ерошили свои волосы, третьи шаркали ногами, словом, каждый действовал согласно степени важности своего положения. В это время я украдкой взглянул на моего двоюродного брата. Он перенес уничтожающее публичное оскорбление, не изменив ни позы, ни выражения лица, и я не мог не почувствовать восхищения при взгляде на него. Еще большего уважения был достоин он, когда все до единого слуги вышли, и в комнате графа остались только мы с ним и адвокат. Ален сделал шаг к кровати дяди, поклонился и обратился к человеку, осудившему его на разорение, с такими словами. «Граф, вам было угодно обойтись со мною так, как вы обошлись, и моя благодарность к вам, а также ваше болезненное состояние, не позволяют мне судить ваш поступок. Мне только необходимо напомнить вам, насколько продолжительно было то время, в течение которого меня приучали считать себя вашим наследником. Находясь в этом положении, я считал, что не делаю ничего бесчестного, позволяя себе жить довольно широко. Если вы теперь оставите меня с одним шиллингом в награду за мою 20-летнюю службу, я окажусь не только нищим, но и несостоятельным должником. Не знаю, под влиянием ли усталости или благодаря хитрым внушениям ненависти, но дядя снова закрыл глаза и даже не поднял век. «Без единого шиллинга», — только проговорил он в ответ и улыбнулся слабой улыбкой, которая сейчас же исчезла с его лица, снова ставшего непроницаемой маской, хранивший следы лет хитрости и усталости. Ошибиться было невозможно. Дядя наслаждался положением вещей так, как он редко наслаждался чем-нибудь за последнюю четверть столетия. В его слабом теле еле теплился жизненный огонек, но ненависть, точно нечто бессмертное, оставалась в нем твердой и непреклонной. Тем не менее, мой двоюродный брат продолжал. «Я говорю при невыгодных условиях. Мой заместитель остается в комнате, выказывая этим более благоразумие, нежели деликатности». Говоря это, Ален бросил на меня взгляд, который иссушил бы крепкий дуб. Я очень хотел уйти, и Ромен тоже высказал полную готовность способствовать моему уходу, но дядя оставался непреклонным. Тем же тихим тоном и не открывая глаз, он попросил меня не двигаться с места. «Хорошо», — сказал Ален, — «значит, мне будет невозможно напомнить вам о тех 20 годах, которые прошли над нашими головами в Англии, и о тех услугах, которые я оказал вам. Это было бы нестерпимо. Ваше сиятельство знает меня слишком хорошо, чтобы предположить, что я унижусь до такой степени. Я перестану защищаться, это угодно вашему сиятельству. Я не знаю, какие проступки совершил я, мне известно только мое наказание, и оно так велико, что я теряю мужество при мысли о них. Дядя, умоляю вас, сжальтесь, простите меня, не осуждайте меня на пожизненное заключение в долговой тюрьме, не превращайте в нищего должника. «Кот и старик, простите», — произнес граф цитату из Ла Фонтена. Затем, взглянув на Алена своими бледно-голубыми широко раскрытыми глазами, он сказал с некоторым пафосом: «Молодость самонадеянна. Все ей кажется достижимо. Старость безжалостна». Лицо Алена побагровело. Он обернулся ко мне и к Ромену, и его глаза запылали. «Теперь ваша очередь», — сказал он. «По крайней мере, в тюрьме будут 2 виконта». «Нет, мистер Ален, с вашего позволения», — произнес Ромен, — «придется принять во внимание несколько формальностей». Но Ален уже бросился к двери. «Погодите одно мгновение», — крикнул Ромен. «Вспомните ваш собственный совет не презирать противника». Ален обернулся. «Если я не презираю, то ненавижу вас», — крикнул он, отдаваясь чувству злобы. «Знайте это вы оба!» «Вы, кажется, грозите виконту Анну?» — сказал адвокат. «Знаете, я не делал бы этого на вашем месте. Боюсь, очень боюсь, что если вы станете поступать так, как задумали, мне придется принять относительно вас крайние меры». «Вы превратили меня в нищего и банкрота», — сказал Ален. «Что же еще вы можете сделать?» «Мне не хочется говорить о некоторых вещах в этой комнате», — возразил Ромен. «Но есть нечто худшее, чем банкротство. Существуют места более ужасные, чем долговая тюрьма». «Я не понимаю вас», — проговорил Ален. «Вы понимаете», — продолжал адвокат. «Мне кажется, вы отлично понимаете меня. Не предполагайте, что пока вы деятельно хлопотали, все остальные совершенно бездействовали. Не воображайте, что я, благодаря моей принадлежности к английской нации, совершенно не способен произвести следствие. Как невелико мое уважение к вашему роду, виконт Ален де Сент-Ив, но если я услышу, что прямым или косвенным путем вы действуете в указанном вами смысле, я исполню свой долг, чего бы мне это ни стоило, и сообщу, куда следует настоящее имя шпиона, бонапартистского шпиона, который подписывается Рю Грегуар де Тур». Сознаюсь, мое сердце почти полностью было на стороне моего оскорбленного и несчастного двоюродного брата. Если бы я не сочувствовал ему уже раньше, то в это мгновение пожалел бы его. Так ужасно потрясли Алена слова адвоката. Он схватился за галстук и покачнулся. Мне показалось, что он сейчас упадет, и я подбежал к нему, но в это мгновение виконт ожил и протянул руки, как бы желая предохранить себя от казавшегося ему унизительным прикосновения. «Прочь руки!» — с трудом произнес он. «Теперь», — продолжал Ромен все прежним тоном, — «я надеюсь, вы поймете положение вещей, поймете, как осторожно следует вам вести себя. Ваш арест, если можно так выразиться, висит на одном волоске, и так как я и мои агенты будем постоянно наблюдать за вами, то вам придется стараться идти как можно более прямым путем. При первом же сомнении я начну действовать». Ромен понюхал табак, устремил испытующий взгляд на человека, которого он терзал, и затем прибавил: «Теперь позвольте вам напомнить, что ваша карета стоит у подъезда. Этот разговор волнует графа. Он, конечно, неприятен вам, и, мне кажется, нет никакой надобности продолжать его. В намерении вашего дяди, графа, не входит, чтобы вы снова спали под его кровлей. Ален повернулся и, не говоря ни слова, вышел из комнаты. Я бросился за ним. Вероятно, в моем сердце есть человеколюбие. По крайней мере, эта пытка, это медленное убийство окончательно изменили мои симпатии. В ту минуту, как Ален уходил, я от души ненавидел и графа, и адвоката за их хладнокровную жестокость. Я наклонился через перила, но услышал только, как Ален поспешно прошел через ту переднюю, в которой недавно в честь его приезда толпились слуги, и которая была пуста теперь, когда он уезжал один, потеряв друзей. Через минуту в моих ушах раздался звук захлопнувшейся двери. Ярость, с которой он это сделал, дала мне понять о степени его бешенства. В известном смысле я переживал его чувства. Я понимал, с каким удовольствием он придавил бы этой дверью моего дядю, адвоката, меня самого и всю толпу людей, видевших его унижение.